четыре лика Бога, то есть четыре главные точки на звездном своде, в божественном состоянии бытия, суть. Лев – огненное лицо, орел – скорпион, водяное лицо, телец – земное лицо, водолей – воздушное лицо. Каждая грань Бога, главная точка небесного свода, содержит в себе три аспекта непроявленной божественности и таким образом получают бытие 12 знаков зодиака. Первое. Огненный треугольник. Лев, стрелец, овен. Второе. Воздушный треугольник. Весы, водолей, близнецы. Третье. Водяной треугольник. Рак, орел, скорпион. Четвертое. Земной треугольник. Дева, телец, козерог. Три огненные аспекта первого лица Бога обнаруживаются в трех созвездиях. Овен, лев, стрелец. Лев – первое проявление Бога и, следовательно, великий родоначальник, отец всего зодиака. Вот почему все три проявления этого первого лица Бога имеют отцовский, дающий жизнь характер. Овен излучает огонь юности, порождающую силу молодого отца, проникающего в лоно природы, пробуждающего и приводящего в движение новую жизнь. Овен – сила весны, которая по своему действию дика, неразумна, небрежна, необдуманна и похотлива, как сам баран, буйвол, бык. Лев – это огонь прекрасно развитого, достойного и порядочного человека, зрелого отца, который излучает свою созидающую силу, любовь и тепло на всех своих детей, воспитывая их в нежной заботе. Лев – это сила лета. Стрелец, кентавр, существо, выросшее выше своей животной природы, преодолевшее физические желания и направившее свое сознание к высокой цели. Его излучение – это огонь духа, мудрого и добродушного, мягкого отца, который продолжает помогать своим взрослым детям добрыми духовными мыслями и мудрыми советами. Кентавр или стрелец – это духовный огонь мысли, сила возраста, сила зимы. Три аспекта второй группы земного, материального лица Бога – телец, дева и козерог. Эти три проявления Бога имеют материальный характер. Весной телец стоит на зеленом лугу, и вся земля украшена, как невеста, ожидающая своего жениха. Излучение этого знака дает возможность земле получить огненную силу жизни, позволяет ей пустить корни. Таким образом, божественное семя может войти в земное тело. Излучение тельца позволяет божественной сущности, логосу, стать плотью. Телец пробуждает женское начало, призывает невесту быть готовой стать матерью. Дева – безупречная мать, богиня природы, которую никогда не касалось мужское начало, но которая все же полна, беременна, мириадами существ, рожденных из ее божественного тела. Сила этого знака – плодородие природы, поэтому она изображается держащей в руке колос с пятью зернами. В мистическом, таинственном мире дева – это человеческая душа, которая, очищенная от всей земной грязи, становится незапятнанной и получает божественное семя от Духа Бога. Таким образом, она ожидает божественного младенца, в котором слиты в безупречном единстве оба принципа – божественный и материальный, то есть дева – это полный ожидание аспект материнства. Козерог живет в скалах, среди камней и валунов.